Глава 23. Лестат. Сонмы советчиков. Когда я вместе с Луи вошел в бальную залу, там собралось уже 40-45 бессмертных. Я нес на руках Роуз. Мы с ней успели наскоро поговорить в тишине и покое подвала, но мне не удалось унять ее страхи. Да и коли уж на то пошло, свои собственные. Так что я решил держать ее при себе. «Не бойся, милая», — шепнул я ей. «Теперь ты с нами, теперь все пойдет по-другому». Она прижалась ко мне, беспомощная и доверчивая. Сердечко ее билось у моей груди быстро-быстро, чересчур быстро. Я оглядел собрание. 16. Вдоль широкого стола, составленного из двух рядов маленьких квадратных столиков, сидело 16 или 17 вампиров. Почти все тихонько переговаривались между собой, разбившись на пары или группки, как Антуан с Сибель и Бьянка с Алессандрой. Некоторые, однако, сидели сами по себе без единого слова, выжидая и наблюдая. Мариус, Арман, моя мать. Рядом с Мариусом сидел Даниэль, рядом с Севрейн Элени и Эжени. В дальних концах огромной комнаты виднелось еще несколько маленьких группок, хотя почему они так вот держались в сторонке, я понятия не имел. Один или двое среди них, несомненно, были древними, да и остальные гораздо старше меня. С того торца стола, что выходил к двери, кресел не было, а по другую пустовало одинокое кресло, рядом с которым стоял Бенджи Махмуд. Я со свистом втянул в себя воздух. Если они думают, я вот так возьму да усядусь в то кресло, они все спятили. Ладно, выражаясь изящнее и внушительнее, обезумели. Ни за что. Два кресла по бокам от председательского тоже пустовали. Луи принес груду шелковых подушек. Пока мы шли вдоль всего зала, остальные мало-помалу умолкали. К тому времени, как Луи соорудил в уголке из этих подушек уютное ложе для Роуз, молчали уже все. Горячие руки Роуз охватывали мне шею, сердце неистово колотилось рядом с моим. Я опустил бедняжку на подушки, укрыл одеялом. А теперь лежи тихонько и даже не пытайся отслеживать, что происходит. Отдыхай. Не сомневайся, мы вернем Виктора. Не сомневайся, ты под нашей охраной. Она кивнула, я поцеловал горячую щеку и отступил на шаг. Сейчас Роуз казалась невинно-розовой принцессой. Свернувшись здесь, в тенях, укрытая одеялами, она яркими глазами смотрела на собравшийся за столом цвет вампирского племени. Бенджи знаком предложил мне занять место во главе стола, а Луи напротив него самого. Сибель, сидевшая сбоку от Бенджи, взирала на меня с завороженным восхищением. А мой нежный отпрыск-музыкант Антуан воплощал собой пылкое преклонение. Но уж дудки. Да, я подошел к столу, но пустое кресло не занял. Кто это поставил меня главой собрания? Никто не откликнулся. Я вел взглядом два ряда лиц. Скольких я знал, а скольких не знал... И сколько среди них было древних и невероятно могучих, однако ни одного духа, ни одного призрака. Но почему? Почему великая Севрейн привела с собой троих древних вампирш, что сидели поодаль у застекленных дверей на балкон, не спуская с нас глаз, но не духов и призраков, таламаски? И почему все они... Все это августейшее собрание уставилось на меня. «А теперь послушайте-ка», — заявил я. «Я как принято нынче говорить, не провел во крови 300 лет. Почему тут стою я? Мариус, чего ты ждешь от меня? Севрейн, отчего на этом месте не ты? Или ты? Я повернулся к одному из самых холеных вампиров среди всего собрания, Грегори. «Да-да, Грегори, разве найдется среди нас хоть кто-то, кто знает наш мир и мир вокруг нас лучше, чем ты?» Насколько я мог судить, древностью он не уступал ни Маарт, ни Хайману, но облик у него сохранился настолько человеческим, что обманул бы кого угодно. Изысканность, одаренность, безграничная сила. Таким я увидел его, одетого в наимоднейшие шмотки, какие только может предложить современный мир. Сшитая на заказ рубашка, а на запястье золотые часы дороже любых бриллиантов. Никто не шелохнулся, не промолвил ни слова. Мариус смотрел на меня с легкой улыбкой. Сегодня он выбрал простой черный костюм, рубашку и галстук. Даниэль, сидевший рядом, был одет так же. Похоже, он уже полностью пришел в себя. Несчастное дитя, совсем обезумевшее, потерявшееся после прошлой великой катастрофы. А все остальные кто? Внезапно голоса начали возникать у меня в мозгу. Телепатически. Приветственным хором. Дэвис, Авикус, Арджун, Торн, Ноткер, Эверар. «Отлично, но, пожалуйста, хватит!» — взмолился я, вскидывая руку. «Послушайте, я вышел на улицу поговорить с толпой только потому, что надо же было кому-то. Но взять на себя роль вождя еще и тут я никак не могу». Моя мать, сидевшая примерно на середине стола слева от меня, засмеялась. «Совсем не громко?» Но этот смех привел меня в ярость. Дэвид, сидевший рядом с ней и, как всегда, выглядевший в твидовом пиджаке типичным оксфордским профессором, поднялся на ноги. «Мы хотим, чтобы ты возглавил нас. Все так просто». «И ты должен это сделать», — вставил Мариус, сидевший напротив него. Он тоже повернулся ко мне, но вставать не стал, потому что никто другой не чувствует в себе на это ни сил, ни способностей. «Глупость какая-то!» — возмутился я, но никто не услышал моих слов. Они потонули в общем хоре согласия и одобрения. «Листат, у нас нет времени на все эти игры», — заявила Севрейн. Еще одна вампирша, очень властная с виду, подхватила ее слова. Она сидела рядом с Грегори и успела уже телепатически назвать мне свое имя Хризанта. Поднявшись, она произнесла негромким, мягким голосом: «Пожелай хоть кто-то из здесь присутствующих взять на себя роль вождя. Это произошло бы уже давным-давно. Ты привнес в нашу историю нечто совершенно новое, и я очень прошу тебя, не протився». У меня имелось множество возражений. Да что я такого особенного сделал? Но написал несколько книжек, рассказывал истории, вышел на сцену в образе рок-певца. Нельзя же это все так раздувать и романтизировать. Не забыли? «Я ведь принц-паршивец!» Мариус лишь отмахнулся и, коротко рассмеявшись, посоветовал мне приступать к делу. «Да уж, пожалуйста!» — поддержал темнокожий вампир, представившийся Авикусом. Его сосед Флавий, белокурый и голубоглазый, лишь улыбнулся, глядя на меня с доверчивым восхищением, которое я читал и на лицах всех остальных. «Если ты не встанешь к рулю, мы так ничего путного и не сделаем», — промолвила Алессандра. «Листат, я увидела твое предназначение уже несколько веков назад, в Париже, когда ты так бесстрашно шел сквозь толпу смертных». «Согласен», — подал голос Арман, но так тихо, словно обращался лишь ко мне одному. Кто, кроме принца-паршивца, способен взять ответственность на себя? Берегитесь любого другого, кто хотя бы попробует. Дружный смех. Алессандра, Севрен, Хризанта, Эллиния, Жени казались королевами минувших эпох, расшитые драгоценностями платья простого покроя, волосы не уступают блескам золотой вышивки на рукавах, пальцы унизаны перстнями, даже Бьянка, нежная, скорбящая Бьянка, обладала величественной осанкой, поневоле вызывающей почтение, а крохотная Зенобия, остригшая волосы под мальчика в своем великолепном синем бархатном костюмчике, напоминала средневекового пажа, сущего херувимчика. «Каждый из нас привносит в наше царство свой особенный шарм», — думал я. «И уж, конечно, где мне увидеть себя таким, каким видят меня они? Я вечный бунтарь, озорник и непоседа. И где, черт возьми, мой сын?» Где-то в глубине разума промелькнула шальная мыслишка, а ведь тот, кто примет командование, должен быть предельно несовершенным, уперто прагматичным и способным на компромиссы, недоступные тем, кто по-настоящему мудр и благ. «Да!» — шепнул Бенджи, перехватив эту мысль. Я посмотрел на него, его маленькое сияющее лицо, а потом на все собрание. «Вот-вот, ты уловил самую суть», — кивнул Мариус. «Предельно несовершенным, уперто прагматичным, точь-в-точь моя идея». Дэвид уже снова уселся, но на смену ему вскочил лощеный вампир, тот самый Грегори. Ей-ей, один из самых шикарных бессмертных, каких я только видел. Самообладанием он мог бы поспорить с нашей безвременно утраченной Маарет. «Возглавь же нас, Листат», — промолвил он с картинной учтивостью, — «и посмотрим, что из этого выйдет. Но пока мест возглавь нас, Виктор похищен. Голос обратил свою ярость на тех из нас, кто не пожелал ему внимать, и теперь стремится перебраться из тела Микаря, где бы сейчас это тело не находилось, в иного носителя, избранного по воле голоса. Безусловно, все мы сейчас должны действовать слаженно и дружно, но вождем должен стать ты. Прошу тебя». Он поклонился, сел на прежнее место и сложил руки на золоченом столе. «Ну ладно, и что нам делать потом?» «Терпение у меня кончилось. Хотят сделать меня председателем?» «Да, пожалуйста». Но в кресло я садиться не стал, так и остался стоять рядом. «Кто тот вампир, что похитил моего сына? У кого-нибудь есть хоть приблизительные идеи?» «У меня», — подал голос Торн, сидевший под центральной люстрой, отсветы которой огнем полыхали в его длинных рыжих волосах. Одет он был очень просто по-рабочему, но на всей его внешности лежал налет этакой лихой небрежности солдата удачи. «Я его знаю. Каштановые волосы, синие глаза. Да, знаю, но не по имени. В мои времена он охотился в землях франков, но вообще-то он сам гораздо древнее из первых бессмертных. Это он создал вот их», — Торн показал на Эллини и Алессандру. «Рашамант!» — ахнул Грегори. «Возможно ли?» «Рашамант!» — потрясенно повторила Алессандра, переводя взгляд на Эллини и Севрейн. «Да-да, он самый», — подтвердил Торн. «Против него у меня не было ни малейшего шанса». «Да ведь этот бессмертный никогда не дрался с другими», — промолвила Севрейн. «Как голос сумел околдовать его? Просто представить не могу. А уж чтобы толкнуло его самого на убийство Маарет и Хаймана, так тем более. Безумие какое-то, он же всегда избегал ссор. Его владение — остров в Северном море, он всегда держится сам по себе, непостижимо. И все же это был именно Рашамант, — тихонько проговорил Луис. «Я вижу его изображение в твоих мыслях. Именно этот вампир разбил стеклянную стену и выкрал Виктора. И скажу вам кое-что еще. Не слишком-то умело он выполняет то, за что взялся. Хотел уволочь еще и Роуз, но просто не смог и не причинил никакого вреда ни мне, ни Торну, хотя меня убить ему уж точно ничего не стоило, да и Торна, насколько я понимаю, тоже. Он во крови уже 5000 лет, — сказала Севрейн. Столько же, сколько и я. Она бросила на Грегори нежный взгляд, Грегори кивнул. Он был моим близким другом, даже больше, чем просто другом, — сказал он. Однако, проснувшись в нашу эру, я не встречал его. Все, что было между нами, происходило в темные ночи с самого начала истории вампиров, в конце первого тысячелетия, и он совершал ради меня очень, очень многое из одной лишь личной привязанности. Похоже, какие-то болезненные воспоминания не дали ему продолжать. Он умолк и больше ничего не прибавил к уже сказанному. Бенджи поднял руку, но заговорил, не дожидаясь, пока ему разрешат. «Кто-нибудь слышал голос? Сегодня здесь!» Он выжидательно обвел всех глазами, никто не откликнулся. «Антуан, любимый мой отпрыск из Нового Орлеана, негромко признался, что вообще никогда не слышал голос. Сибель сказала, что и она тоже, и Бьянка. Затем поднялся Ноткер, лысый, но очень привлекательный вампир с большими грустными глазами печального щенка, глубокими, красивыми и выразительными, но с опущенными уголками, что придавало ему трагический вид, даже когда он улыбался. Последний раз он говорил со мной 3 ночи назад, сказал, что нашел себе орудие и что сумеет вырваться из заточения, велел мне оставаться дома. Мое жилище, как многим из вас известно, расположено во французских Альпах, и держать всех своих при себе. Сказал, то, что с ним происходит, меня не касается. Погибнут, мол, только самые молодые и слабые, а мои дети уже достаточно зрелые и сильные, так что им это не повредит. Он помолчал, а потом продолжил. В этой комнате много тех, кого голос назвал бы молодыми и слабыми. Он посмотрел на Армана, сидевшего напротив, но чуть левее его, а потом на Луи, на Бенджи, Сибель, Антуана или даже Фарида. Он смотреть не стал. «Скажу вам еще кое-что», — произнес он. «Этот голос может довести до безумия. Его уже невозможно остановить». Да, много месяцев назад, до начала массовых убийств, его можно было заглушить, заблокировать, но не теперь. Теперь он слишком силен. Эти слова удивили меня. С такой точки зрения я еще не думал. Однако все совершенно логично. Чем больше вампиров по всему миру убивает голос, тем сильнее он становится. «Чистая правда», — заявил Бенджи. «Юные вампиры по всему земному шару тоже подтверждают. От него уже невозможно отгородиться. Убийства придают ему сил». Фарид поднялся на ноги. До сих пор он тихонько сидел сбоку от Сета. Оба были в чем-то вроде черных бархатных сутан с высокими стоячими воротниками и длинными рядами черных блестящих пуговиц. Он повернулся ко мне. Голос хочет, чтобы его перенесли из тела Микари в тело этого избранного, им назначенного вампира, — сообщил он. И хочет, чтобы я тому способствовал. Он уже уведомил меня той ночью, когда мы все сюда прибыли. Требует нашего с Сетом сотрудничества. Я никогда не отвечал ему, но правда и то, что голос стал поразительно силен. Я все еще могу отгородиться от него, но это становится все труднее. Мы должны рассматривать голос как силу, способную довести до безумия любого, чьим разумом завладеет. Такова теперь общая картина. Я не стану выполнять требования голоса, не стану убивать невинную Микари, по крайней мере, в данных обстоятельствах. Он сел, но тут же поднялся Сет. Они с Грегори, вероятно, были самыми могучими из всех собравшихся вампиров, и между ними не сквозило ни тени вражды. Грегори взирал на Сета с надеждой в очах, а тот медленно собирался с мыслями, поочередно оглядывая присутствующих, за исключением лишь тех, кто сидел у стены позади него —